Глава 12. Дверь открылась, и в зал заседаний суда номер 1 вошли двое полицейских в форме. За ними следовал Джонатан Крофорд. Все обернулись к нему, чтобы получше рассмотреть. Прокурор Томас Брикс тоже посмотрел на обвиняемого, не скрывая своей враждебности. Крофорд осмотрел присутствующих с невозмутимостью появившейся на сцене суперзвезды, наслаждаясь всеобщим вниманием. История о нем и о совершенных им убийствах, хотя сам Крофорд предпочитал называть их наказаниями, до сих пор не сходили с первых страниц газет. Эта дурная слава была ему приятна. Заполненный до отказа зал лишний раз свидетельствовал о том, какой интерес вызвали его подвиги. Крофорд смотрел на повернувшихся к нему людей невозмутимо, почти отрешенно. Джонатану Крофорду шел 25-й год. Он был очень высокого роста, но отнюдь не производил впечатления неуклюжего или неловкого, что вполне можно ожидать от человека 6 футов и 4 дюймов ростом. Рукава тюремной одежды были ему коротки, а брюки широки в поясе. Длинные черные волосы доходили ему до расстегнутого воротника, открывавшего для обозрения его громадный кадык. Публику он рассматривал из-под густых бровей, низко наклонив голову. Глаза, бегая по залу, злобно сверкали, выражая нечто вроде нетерпеливого ожидания. Да, он был рад, что совершил эти гнусности, потрясшие обывателей. Так было далеко не всегда. На протяжении большей части его жизни к нему относились как к ничтожеству, презирали, унижали. Хуже всего было в школе, и в этом, по его мнению, виноваты его родители. Отец сделал все возможное, чтобы устроить сына в закрытую школу. Делалось это не для пользы Крофорда. В этом лишь еще раз проявилось идиотское стремление отца к престижу. Он уже проводил отпуск за границей, завтракал в Ротор-клаб, являлся членом консервативной партии и ездил в кортеже из 2 автомобилей. Но этого ему было недостаточно. Он считал, чтобы завершить переход в средний класс, сына нужно отдать в закрытую школу, потом университет, а потом что? Джонатану Крофорду казалось, что окончательная его судьба еще не определена. Его родители еще не придумали, как бы получше выпендриться, устроить его в престижную фирму, где работает отец. Там будет видно, но престижное обучение необходимо. Его отправили в школу в 10 лет. Мнением Джонатана по этому поводу никто не поинтересовался, как это часто бывает, когда речь идет о детях. На спортивной площадке в школе толку от него было мало. Он не хотел уродовать себя в матчах по регби и не хотел до ума помрачения мотать круги по беговой дорожке. Сверстники считали его абсолютно бесполезным типом, но со временем выяснилось, что он сам может обеспечить им некую разновидность спорта. В спальне они прятали его одежду, плевали в его еду, били его. Они ждали возмездия, но оно никогда не наступало. До тех пор, пока ему не исполнилось 15. Того мальчика звали Барнес. Он был одним из тех, кто издевался над Крофордом. Отомстить Крофорд решил в химической лаборатории. Это была не внезапная вспышка ярости, а спокойное возмездие за накопившиеся за долгое время обиды. Он, улыбаясь, подошел к Барнесу, измывающемуся над ним весь урок, под дружный смех своих приятелей. До сих пор Крофорд помнил, каким был спокойным и беззаботным, когда приблизился к Барнесу, как спокойно он взял бутылку с азотной кислотой, как контролировал себя, плеснув едкой жидкостью Барнесу в лицо. Он помнил, как тот заорал, когда кислота стала разъедать его плоть, как вырвало двоих и как разбежались остальные. Барнес вопил во все горло. Крофорд же улыбался, глядя на его лицо, разлагавшееся под действием кислоты. Ему повезло, и уголовного наказания он за это не понес, но из школы, конечно, исключили, за что на него обрушился такой гнев родителей, какого он до сих пор не видел. В 16 лет он ходил по лондонским улицам, питаясь из мусорных баков у ресторанов, пока, наконец, не нашел работу в книжном магазине на Диан-стрит. Над магазином располагалась маленькая квартирка, которую хозяин сдавал ему вычитая половину жалования. Эта квартира использовалась также под склад. Здесь были стопки журналов на любой вкус. Садизм, порнография, масонство, фетишизм. Кроуфорд сразу же понял, что можно сделать хорошие деньги, продавая всю эту дрянь в кабаках, куда он наведывался. Обычно по вечерам он уходил с полной сумкой журналов и возвращался под утро с полными карманами денег. Но, вернувшись однажды, он увидел, что его поджидает владелец магазина. Той же ночью он оказался на улице без денег, а на спине у него на память остались 3 ссадины от выкидного ножа. Вскоре он встретил Мишеля Гранта. Внимание о Гранте снова вернуло его к действительности. Он вышел из транса и холодно посмотрел на прокурора Брикса, который направился к скамье подсудимых. Но он прошел мимо и, остановившись возле судьи Валентайна, что-то тихо ему зашептал. Кроуфорд не стал прислушиваться. Он снова вернулся к своим воспоминаниям. Кроуфорд был старше Мишеля Гранта на год и сразу обратил внимание, что Мишелю беспрекословно подчиняются 2 его младших товарища и девушка. Черноволосой девушке было около 20 лет. Ее звали Салли Рис. Именно она была соучастницей Кроуфорда в убийствах, за которые его сейчас судили. Брикс закончил беседу с Валентайном и вернулся за стол, где его секретарь тут же протянул ему какие-то рем-копии. Наконец Брикс взял папку и прочистил горло. По залу пробежался шепоток, когда к стойке для дачи показаний вызвали Кроуфорда. После обычных в подобных случаях вопросов Брикс бегло просмотрел свои заметки. «Вы уже рассказали суду о том, как убили миссис Лауру Дональдсон и ее дочерей, Мелиссу и Фелисити, о том, как были намечены жертвы, и о том, как именно вы с ними расправились». Прокурор повернулся к суду, но обращался по-прежнему к Кроуфорду. «Вы сказали, что миссис Дональдсон была еще жива, когда вы отрезали ей груди, хотя до этого ей уже было нанесено 16 ножевых ранений». «Люблю точность», — сказал Кроуфорд. «Увидим», — ответил Брикс. «Также доказано, вы были одним из убийц мистера и миссис Трент». Прокурор снова повернулся к суду, продолжая разговаривать с подсудимым. «Как вам известно, мистер Трент был режиссером телевизионных и театральных комедийных постановок». «В тот вечер ему было не до смеха», — пошутил Кроуфорд. «Молчать!» — отрезал судья Валентайн. «Вы имеете в виду ночь, когда вы рвались к нему в дом и убили его и его жену?» — с вызовом сказал Брикс. «Ту ночь, когда вы зарезали мистера Трента и заставили его жену на это смотреть. Ее, как я понимаю, вы привязали к стулу и силой заставили смотреть, как режут на части ее мужа. С ней было покончено таким же образом». «Да», — безразлично подтвердил Кроуфорд. «Мистеру Тренту были нанесены удары кинжалом в лицо, голову и грудь», — пояснил Брикс, показав суду и присяжным обоюдоострый кинжал. Оружие было завернуто в полиэтиленовый пакет и имело соответствующую метку. Присяжные передавали его друг другу, рассматривая со всех сторон. Один из них даже привстал, разглядывая засохшую на лезвии кровь. «Как вы уже слышали от представителя полиции», — продолжал Брикс, — «мистер Трент умер после того, как ему нанесли 4-й, смертельный удар в сонную артерию. И тем не менее, понимая, что он мертв», — прокурор повернулся к Кроуфорду, — «вы ударили его ножом еще 8 раз, правильно?» «Я не считал, но не сомневаюсь, что ваши слова абсолютно точны», — снисходительно согласился Кроуфорд. «И затем вы отрезали ему пенис, правильно?» «Правильно!» «А потом засунули его мистеру Тренту в рот!» «Правильно!» «Как реагировала миссис Трент на это глумление над телом ее мужа?» «Сначала она только вопила, и мне пришлось засунуть ей кляп, чтобы она заткнулась. Когда я всадил нож в глаз ее старику, она потеряла сознание!» Хихикая, рассказывал Кроуфорд. «Так что мне пришлось бить ее по морде и поливать водой, чтобы она очухалась. Мне казалось, она прикидывается. И точно! Когда я стал отрезать ему пенис, ее вырвало! И поскольку у нее во рту был кляп, она чуть не захлебнулась рвотой!» Кроуфорд пожал плечами. «Она все равно должна была умереть!» — сказал он. «Вы это решили уже тогда!» «По-моему, очевидно, что я решил это еще до того, как пришел к ним той ночью». «Очевидно», — повторил Брикс. «И после этого вы вытащили кляп у нее изо рта». «Я перерезал ей горло». «И не только, мистер Кроуфорд. Вы сделали намного больше. Вы нанесли ей 7 ран в лицо и шею, после чего отрезали голову». В зале суда раздались неистовые крики и бормотания. Судье Валентайну пришлось изрядно постучать деревянным молотком по столу. В этом гуле проклятий Кроуфорд и Брикс молча и пристально смотрели друг другу в глаза. Стенографист тяжело вздохнул, вытер лоб и с опаской посмотрел на пожиравших друг друга глазами прокурора и обвиняемого. Казалось, еще немного, и они сцепятся в рукопашной. Брикс взял со своего стола фотографии и передал их присяжным. 9 мужчин и 3 женщины передавали их из рук в руки, с отвращением глядя на снимки. Казалось, никто из них не хотел даже прикасаться к документам, свидетельствующим о зверствах Кроуфорда. Одна женщина тяжело сглотнула и закрыла лицо руками, едва эти черно-белые фотографии оказались перед ней. «Итак, миссис Трент была убита и расчленена. Что дальше?» — продолжал Брикс. «Что вы имеете в виду под своим «что дальше»?» — надменно поинтересовался Кроуфорд. «На стенах гостиной, в которой была убита эта пара, вы написали кое-какие лозунги, правильно?» «Правильно! Вы написали кровью «богатые ублюдки» и «смерть богатым». «Совершенно верно!» «Как я понимаю, смерть богатым — это ваша кредо, мистер Кроуфорд». «Да, это так. Разве вы еще не поняли, что идет война?» — сказал Кроуфорд, великолепно себя контролируя. Сейчас он обращался не только к Бриксу, но ко всему залу. «Я презираю богатых, у которых я вызывал отвращение». «И поэтому вы решили развязать кампанию по их казни, притворяя в жизнь ваши идеи мести», — спокойно заключил Брикс. «Эти люди не имеют права жить». «Поэтому вы их убивали и расчленяли их тела». Женщина-присяжный, рассматривающая фотографии, всплеснула руками. В желудке она почувствовала спазмы и ее вырвало. «На войне нет убийства», — заявил Кроуфорд. «Они казнены!» «Уж не хотите ли вы сказать, что не признаете себя убийцей? Как же тогда квалифицировать ваше преступление?» — поинтересовался Брикс. Тяжело застонав, женщина-присяжный упала в обморок. На помощь ей бросились 2 полицейских, и Кроуфорд улыбнулся прокурору. «Да, я думаю, для этого есть подходящее название. Какое же? Терроризм!» Глава 13. «Так значит, никто ничего не слышал?» Фрэнк Харрисон глубоко затянулся сигаретой. «Подонки! Кто-нибудь наверняка знает, что происходит. Я очень хочу их найти!» Не спеша он прошел по игральному залу казино, задержавшись у одной рулетки. Босс гангстеров крутанул барабан и смотрел на него, пока он не остановился. Здесь никого не было, кроме Харрисона и его приглашенных. Большие старинные часы на стене показывали 9:35 утра. Казино — заведение для людей, ведущих ночной образ жизни. Оно оживает с наступлением темноты. Расположенное в центре Мейфер, казино было самым доходным заведением Харрисона. Он приобрел его 5 лет назад, и с тех пор оно сильно разрослось, как по размерам, так и, что самое главное, по доходам. Огромная люстра и красные ковры создавали ощущение уюта и великолепия. Дорогая обстановка дополнялась несколькими ценными картинами, украшавшими стены. Среди них были и 2 подлинника Гои, демонстрируя приверженность владельца культурным ценностям. Некоторым, конечно, было не понять, как могла сюда попасть картина великого испанского художника «Казнь 3 мая 1808 года», хотя этот холст как раз был копией. Харрисон выдохнул большое облако табачного дыма и, оперевшись на рулетку, посмотрел на своего человека. Таких у него было около 2 дюжины, разных по возрасту и физической силе. Самому молодому было 23, старшему около 50. Конечно, на него работало гораздо больше людей, Но эти, которые собрались в казино, были костяком его организации. Те, что убьют, не задумываясь. «Ты хочешь сказать, что на улице ни один ублюдок никогда не слышал, что кто-то что-то против меня имеет?» — спокойно спросил босс гангстеров. «Мы опросили все наши обычные источники», — сообщил Пит Мэтхэм, толстый, грубоватый человек, костюм на котором сидел так, словно Мэтхэма запихнули в него с помощью рожка для обуви. «Тогда опросите необычные», — резко сказал Харрисон. «Никто ничего не слышал», — подтвердил Макинтайр. «А если и слышали, то не говорят». «Так заставьте их говорить!» — завопил Харрисон, выплюнув изо рта табак. Картер осмотрел, как босс бегает взад-вперед по комнате, глубоко затягивая сигаретой и рыская глазами по сторонам, словно что-то ища. Сильный солнечный луч пробил штору и заиграл в хрустальной люстре. Он разбился на дюжины цветных блесток, но уже через секунду солнце скрылось, краски исчезли, поглощенные темными стенами. «Во-первых, кто-то пытается меня убить», — начал Харрисон. «Во-вторых, разгромлены два моих лучших подпольных тотализатора, и кто-то переворачивает вверх дно мои клубы. Так что не надо мне говорить, что все это случайность, и никому ничего не известно». «У кого достаточно сил, чтобы напасть на тебя?» — сильным шотландским акцентом спросил Мартин Макослан. «Таких несколько», — ответил Харрисон. «Этот чертов громила Барбери. У него в Эсте несколько публичных домов. Я слышал, он переманивает моих девочек. Это может быть он». «Барбери слабак», — уверенно заявил Демьен Дрейк, словно его оценка могла успокоить Харрисона. «Я слышал, он связан с мафией», — вступил в разговор Билли Вестон. К Вестону редко обращались по фамилии. Чаще компаньоны называли его полосатым Билли из-за трех шрамов от виска до подбородка, оставленных бритвой на его лице. «Если бы у каждой задницы были в Лондоне связи с мафией, Аль Пачино был бы премьер-министром», — сказал Харрисон. В комнате раздался смех, но все тут же притихли под злобным взглядом босса. «Мафия не связывается с подонками вроде Барбери», — прошипел он. «А как насчет Клиери?» — спросил Джо Дуган. И его голова затряслась, что обычно случалось с ним при волнении. «Возможно», — сказал Харрисон. «Этот чертов ублюдок растет. За последнее время он здорово продвинулся в порнобизнесе. И я хочу, чтобы вы всех их проверили. Барбери, Клиери, Салливана и Хейза». «А старого доброго Юджина?» — хихикнул Мэнтхэм, хлопнув себя по бедру. Все рассмеялись. Харрисон не видел здесь ничего смешного. «Я рад, что вам так весело!» — прорычал он. «Только вспомните сначала, где все вы были неделю назад? Правильно, на похоронах Джима Картера. Ему выпустили мозги. И меня, если вы забыли, хотели убить. Когда вам в задницу упрется дуло 38-го калибра, станет не до смеха». «Фрэнк, а почему все-таки кто-то решил рискнуть, развязав войну?» — спросил Мэтхэм. «Это не принесет пользы никому, если мы начнем палить друг в друга. То полиция останется только складывать трупы в штабеля». «Это меня не волнует», — ответил Харрисон. «Если какой-то ублюдок хочет войны, он ее получит».